Глава 16. Сработали мы нагло. Нашли и догнали моторку коменданта. Небольшой, легко бронированный фургон. Бешено сигнали, Гедеон промчал мимо, а сестры подперлись сзади. И когда въехали в небольшую лесную рощу, чтобы со стороны города сильно не мелькать, мигом зажали коменданта в коробочку. Нарядились сектантами и выскочили, тыкая во все живое стволами. Героев среди охраны не нашлось. Сам комендант тоже оказался не из таких и уже через 10 минут выписывал нам пропуска. «Господа, ну зачем же так грубо?» — всхлипнул комендант, полноватый дядька с первыми следами лысины на макушке. «Сразу бы сказали, что вы от графа. Мы бы все решили. Через другие ворота бы вас провели». «Вот сейчас и покажешь их», — процедил я. Хоть и был в маске, но играть в молчанку смысла не видел. «С нами поедешь». Водителя и охрану коменданта мы связали и оставили в их машине, предварительно загнав ее подальше вглубь леса и прикрыв следы от колес еловыми ветками. Будут искать, найдут. А то парни будто бы ни при чем. А вот самого коменданта без разговоров запихнули в буханку. «Что в городе-то произошло?» — спросил я и приставил к горлу коменданта новый осиновый кол. «Главное, чтобы сейчас машину на яме не тряхнуло, а то выйдет неловко. Я-то всего лишь припугнуть хотел». «Ги... брат, не гони так. Так утечка произошла», — быстро сказал комендант. Он вжался в стену, отворачивая лицо от острия. «Правда, не надо так торопиться. Нас обязательно пропустят». «Утечка чего?» «Это неведомо. В старой крипте возле порта, в двух кварталах от вашего завода». С этими словами он попытался кивнуть за спину на надпись на борту второй моторки. Но поворачивать голову было уже некуда. А мысли какие есть? Слух был, что плесень какая-то магическая появилась после неудачного эксперимента. Простите, я человек маленький, даже не одаренный, а Львов, он в городском совете. И нам велено исполнять, а не задавать вопросы. Вы же меня отпустите? Заискивающим тоном спросил комендант. Не велено ему, хмыкнул Гедеон. Раз не велено, так и не задавай. Подъезжаем. Если что пойдет не так, маленького человека в расход. «Суров, святоша», — задумчиво сказал Ларс. «Что за муха-то его укусила? А может, профессор какой его клюнул? Муха-то тут при чем?» Обиженно фыркнул боксер, а потом продолжил уже спокойным тоном. «Надеюсь, это он на публику играет». «А что за плесень-то?» — задумалась Харми. «Я в этой стране пока только одну встречала, черную. Сплюнь, ведьма». Незлобно, но довольно резко ответил Ларс. Даже грешники не настолько глупы, чтобы экспериментировать с черногнилью. Ворота, к которым нас направил комендант, охранялись еще сильнее. Но пробки там не было. Всех, кто пытался проехать, сразу же разворачивали, угрожая оружием. Гедеон сделал лицо кирпичом и попер прямо на них, еще и сигналить начал. Но в последний момент затормозил. Правой рукой прилепил к лобовому стеклу пропуск, а левый начал стучать по двери. Сработало. Без единого вопроса стражники расступились и открыли ворота. «Я же говорил, что все получится», — пропищал комендант. «Отпустите меня, я никому ничего не скажу». «Конечно, не скажешь. Мы же тебе твой болтливый язык отрежем», — отмахнулся Гедеон. «Дорогу показывай, к заводу нашему». Первая улица, которую мы пересекли, была абсолютно безлюдна. Царила какая-то непривычная для города тишина. Молчали собаки. Замерли колокольчики в дверях магазинов, и только несколько занавесок колыхнулось, нервно так, испуганно. На следующей улице мы увидели людей, похожих на нас. Балахоны такие же, но маски, как и говорили у ворот, с длинными клювами, как у чумных докторов. Плюс толстые перчатки, чуть ли не по локоть. Одна группа из четырех человек пыталась проникнуть в чей-то дом, а вторая прикрывала, стоя с оружием возле катафалка. «Это что еще за чистки такие?» — спросил Гедеон, обращаясь к коменданту. «Не знаю, но в этом доме вроде работники завода живут», — выгнув шею и глядя на дом, ответил комендант. «Может, свидетели или участников происшествия ищут?» «Всегда у вас так? Чтобы свидетели на катафалках забирали и с удавками». Я тоже высунулся, перегнувшись через переднее сиденье, и заметил, что чумные доктора держали длинные палки с ошейниками на концах. Такими обычно бродячих собак ловят. — Нет, — тихо ответил комендант и опустил голову. — Не нравится мне это все, — донеслось от Гедеона. Мы как раз свернули на перекрестке, и проехали мимо еще одного катафалка, в который на носилках заносили чье-то тело, накрытое черным покрывалом. «Гидеон, есть версия, что это черногниль», — произнес я. Сам сказал, сам испугался, особенно при виде того, как плечи искры вздрогнули, а Банши уронила одну из своих склянок. «Ты что же такую херню под руку несешь?» — прошипела блондинка, но потом осеклась и глубоко задумалась. «Хотя если ее стабилизировать и найти подходящий носитель, то от такой гранатки в толпе одаренных останется только воспоминание». «Как, впрочем, и в толпе грешников», — поддакнул Гидеон. «Но твой ход мыслей мне не очень нравится». Пропустив вперед второй фургон с логотипом завода, мы въехали в ворота без вопросов со стороны охраны. Усатый мужчина в форме прайда лишь махнул рукой, указывая направление движения, и крикнул. «Проезжайте сразу к цехам! Здесь не ставьте, а то сейчас вывозить будут!» Кого или что вывозить будут, было непонятно. Но мы и так собирались дальше, поэтому без лишних споров проехали мимо. Прайдовцев было всего двое. Один на шлагбауме, второй в маленькой сторожевой будке. Так сразу и не скажешь, что здесь какая-то беда случилась. Но стоило проехать за пятиметровый кирпичный забор, как сразу все встало на свои места. Вдоль стены организовывали что-то типа полевого лагеря, в котором копошились сектанты в масках. Между двумя катафалками лежали тела под покрывалами. И несколько вспотевших работяг на скорую руку сооружали что-то типа мобильного крематория. «Так», — Гидеон вплотную подъехал к нашей второй машине, остановившейся перед большими воротами склада, и довольно громко, чтобы все услышали, проговорил. «В непонятное не лезем, руками ничего не трогаем. Берем оружие, патроны и снаряжение. Потом банши минируют все остальное. Также спокойно уезжаем, и пусть все тут взлетает к чертовой бабушке и без самодеятельности. Вопросов нет? Тогда начинаем». Вопросов на самом деле было много, но вместе со скрипом открывающихся ворот все закрутилось так быстро, что сомнения отступили на задний план. Железная створка поднялась вверх. Прямо перед нами стоял сектант и приманивал нас рукой, чтобы помочь припарковаться. Сбоку, возле рычагов управления воротами, стоял еще один. Маски еще нескольких человек мелькали в небольшой каморке. Может, это диспетчерская такая. Чем они там занимались, я не понял. Но как только мы появились, сразу же все бросили и словно сурикаты высунули маски мордочки и уставились на нас через стекло. Итого пятеро. Стеча в фургоне проехал чуть вперед, а буханка остановилась прямо возле встречающего. Маска мешала по лицу прочитать, что он думал о нашей моторке. Сказать он тоже ничего не мог, даже если бы хотел. Зато сектант начал делать какие-то движения руками. Он пальцами выдал какой-то сурдоперевод и кивнул. Потом чуть выдвинулся навстречу Гидеону, вышедшему из моторки, будто старался расслышать, что говорят, и его пальцы опять начали мелькать, явно о чем-то спрашивая на языке жестов. Я спокойно вышел и, демонстративно разминая спину, прогулочным шагом направился в сторону парня возле рычагов. Священник, наконец, ответил сектанту, и что интересно, тоже жестами. Он сделал резкий выпад в сторону сектанта и приобнял его левой рукой, а правой воткнул под маску нож, придавил ее, приглушая захлебывающийся клекот, и медленно опустил сектанта на пол. А нож сразу же метнул в суриката, выскочившего из диспетчерской. Незадолго до этого банши, высунувшись из люка, забросила туда одну из своих бомбочек с парализующим газом. Я подскочил к своему, на ходу показав сначала дулю, а потом средний палец. Использовал практически весь свой словарный запас на языке жестов и пробил классическую Мухину двойку, после которой обычные люди встают далеко не сразу. Убедившись, что все спокойно, поднырнул под закрывающимися воротами и осмотрел улицу. Чисто сработали, даже особо не нашумев. Эх, только теперь я понял, как не хватало мне банши с ее методами. Даже соскучился. Когда желтый дым в диспетчерской уже практически растворился, чуть подтравливая сквозь разбитое окно, оказалось, добивать никого не нужно. Скрюченные сектанты лежали на полу с сорванными масками. Один расцарапал себе горло, пытаясь хоть как-нибудь вздохнуть, а у второго просто текла кровь из остекленевших глаз. «Никак не пойму, кто из вас всех более безумен?» — пробурчал Ларс. «Согласен. Рановато ты по ней соскучился», — хихикнул Муха. Я посмотрел на банши, которая сама была удивлена результатом. Блондинка сдула прядь волос, упавшую на глаза, и задумчиво пробормотала. «Кажется, с дозировкой напутала». «Нормально все», — рявкнул Гедеон. «Не расслабляемся. Ходу, ходу. Все время вести не будет. Стеча, на тебе склад. Бери девчонок с собой. Захар с Ольгой на шухере. Следите за комендантом. Если хоть пикнет, то заприте вон с теми». Гедеон указал на диспетчерскую, чтобы комендант понял, куда ему светит попасть. «Матвей, ты со мной. Посмотрим, что здесь и как». На наше счастье, завод у Львова считался образцово-показательным. Тут тебе и план эвакуации, и стрелки на полу, и указатели на стенах. Мы с Гедеоном пошли туда, куда указывала стрелка с табличкой. Цех исследований и изобретений. Пара коридоров. За ними первый сборочный цех со станками и верстаками, на которых делали оружейные стволы. Следом еще один. С небольшим тиром и штативами. Где, наверное, эти стволы пристреливали или калибровали. А уже потом, миновав прочные стальные двери с табличкой «Закрыто», мы будто в другой мир попали. Сразу за створками была лестница на один уровень ниже, а оттуда начинался длинный коридор с десятками кабинетов. Тяжелые двери с табличками, низкие стены до пояса и закаленное стекло до потолка. Прямо лаборатория корпорации «Амбрелла» какая-то. Только стены не белые, а дубовые. И вместо камер с лазерами под потолком – бронзовые газовые светильники. Я приник к первому стеклу, возле лаборатории с табличкой «Яды». Письменный стол с кипой бумаг в центре. Вдоль стены – длинный верстак с колбами, пробирками и медными змеевиками. Ох, сюда бы банши! Нет, лучше вот сюда, – подумал я, когда перешел к следующей двери, подписанной «Взрывотехника». Приложил ладони к стеклу, всматриваясь. Большой стеклянный куб для испытаний, плотные пачки с сырьем, весы с чугунными гирьками, пустые болванки для гранат, мотки проводов и небольшая витрина с экспонатами. «Гедеон, подожди», — попросил я. Призвал Леньку и быстро взломал замок. «Сувенир возьму. Вроде у банши скоро день рождения». Я вошел в комнату и, стараясь не задеть что-нибудь опасное, пробрался мимо разбросанных вещей к витрине. Все вокруг выглядело так, будто работа неожиданно остановилась, и всех сотрудников по-быстрому вывели, запечатав двери. На столе рядом с полупустой чашкой лежала не до конца собранная граната. Внутри витрины одна над другой устроили три полки с медными табличками «Брак», «В производство», «Прорыв». Забрал только из прорыва, и неважно, что это значило. Прорыв в науке или прорыв в обороне. По внешнему виду гранаты напоминали многоцелевой инженерный боеприпас из арбатского мира, у которого стенки раскладываются как лепесток. И легким движением руки граната превращается в противопехотную мину. В следующий кабинет с табличкой «Пулемет» я решил зайти уже для того, чтобы порадовать себя. Сквозь окно различил какую-то толстую дуру на сошках, стоявшую на верстаке, с разобранным кожухом и без приклада. Но не ради нее, а ради того, что висело за ней, на стене. «Матвей, поторопись, некогда здесь каждый шкаф осматривать». «Ты не понимаешь», — отмахнулся я, увлеченно ковыряя замочную скважину. «Это же, похоже, первый шмайсер». «Если ничего не путаю, то МП-18. Деревянная ложа, крутой, как мясорубка, перфорированный стальной кожух и дисковый магазин слева, чуть отдаленный от ствола. Обалдеть! Дайте два!» Но был только один. Зато рядом нашлась коробка с запчастями и двумя запасными дисками. И еще куча похожих болванок и копий, которые местные умельцы пытались сделать по образцу и подобию новинки зарубежных коллег. «Да куда он тебе? Патронов не напасешься!» Гедеон чуть ли не за рукав меня потянул, чтобы увезти отсюда. «А я найду!» Я закинул в пространственный карман коробку, на всякий случай забрал и несколько неудачных копий, а также все пачки с патронами, которые увидел. К самому шмайсеру прицепил найденный тут же ремень и на ходу начал заряжать первый барабанный магазин, а второй запихнул за пояс. Мы прошли еще несколько комнат с различными разработками, но те уже были в основном теоретическими. На стенах висели доски с расчетами и формулами, на столах высились папки, и в редких случаях попадался какой-нибудь образец нового сплава, тестовые болванки с выбитыми на них магическими рунами, или совсем уже какие-то неуклюжие уродцы, когда из ружья пытались сделать огнемет или из пиджака бронежилет. Наконец, зарядив магазин, я защелкнул его и прицелился в лампочку. Поводил по сторонам, привыкая к оружию. Тяжелый, 5 кг, но крепкая и ухватистая штука. «Сколько там? 30 штук зарядов?» — спросил профессор и, не дожидаясь ответа, продолжил. «С таким скорострелом нам и муха теперь не нужна, а? Может, освободим комнатку и сделаем мне мастерскую? А то у меня от этого всего просыпается изобретательская жажда. Я сейчас кому-то шарики-то за ролики накручу, будешь потом заново изобретать, где у тебя голова, а где ноги, — надулся Муха. И началась стандартная грызня Фобосов. Я улыбнулся, почему-то вспомнив детский мультик Простоквашино. Эти двое точь-в-точь, как Шарик с Матроскиным. Я постарался не обращать на них внимания. Гидеон замер возле угла, из-за которого доносился какой-то шум, приложил палец к губам и немного сдвинулся назад. Я открыл дверь в ближайшее помещение. Там оказалось что-то типа швейной мастерской, где проектировали ремни и подсумки. Втянул туда Гидеона и велел прикрывать, а сам выпустил горностая. Сел на пол, чтобы макушка за стеклом не торчала, и переключился на зрение Фобоса. Картинка резко изменилась. Линия горизонта теперь была чуть выше уровня пола, а все вокруг показалось гигантским. Я побежал вперед и осторожно высунул мордочку из-за угла. Коридор продолжался. Только кабинетов стало в два раза меньше. Они здесь явно были больше по площади. Перед открытой дверью стояли люди. Целый лес ног, некоторые скрытые под балахонами, а другие в начищенных до блеска армейских сапогах. И еще присутствовала пара штиблет под белым халатом. Сектанты, прайдовцы и какой-то ученый. Белка вернулась к ближайшей двери и, вскарабкавшись по косяку, сиганула под потолок. Сначала на крышку лампы, потом на трубы, так удачно шедшие в нужном мне направлении за угол. Спокойно пробежала в тени до самой толпы и замерла, спрятавшись у них над головами. Говорил сперва ученый, лысый мужчина лет за 50 в очках, а потом прайдовец, солидный вояка в форме заводской стражи. Причем оба будто бы оправдываясь перед молчаливыми сектантами. Химзащиты ни на ком не было. Сектанты и те были в своих обычных безликих масках. Последствия происшествия устранены. Разбираемся сейчас, почему первый образец потерял стабильность. Основная версия – халатность. Защитные руны на удержателе давно не обновляли. Кроме того, кто-то плохо закрыл крышку. Потом образец уронили, и частицы вещества высвободились. Ученый делал паузы после каждого предложения, словно ждал какой-то реакции. Он бледнел, потел и постоянно протирал лоб под очками. Сочувствую ему. Говоришь, говоришь, а оно как в пустоту уходит с этими немыми сектантами в масках. Словно по скайпу созвонился, а у собеседника и камера отключена, и микрофон. Фиг поймешь, что он там о тебе думает. Здесь мы все вычистили. Территория завода не опасна. По сути, первый образец мы уничтожили. Но со вторым все в порядке. Обновили удержатель, перенесли во вторую лабораторию. Там сейф как раз новый. Теперь даже если специально попробуешь вскрыть, то ничего не выйдет. Динамитом, если только. Ученый замолчал и постарался стать еще ниже ростом, чем был, и слегка сдвинулся за прайдовца. Подтверждаю, на заводе всех проверили. Ищем по городу вчерашнюю смену, балбесы уже наказаны. Но один вчера успел в буфет сходить, дебил, и стал переносчиком частиц. Проверяем всех. Если что находим, жестко ликвидируем. Одаренных среди них нет, так что сразу не поймешь, подцепил он что-то или нет. Я чуть подвинул белку, чтобы сменить ракурс. Сначала заглянул в помещение у них за спиной и увидел комнату, буквально выжженную огнем и какой-то кислотой. Наверное, и воняет явно не хлоркой. Потом пробежал чуть дальше по коридору, вглядываясь в цифры на табличках. Нашел лабораторию номер 2 и разглядел там за стеклом вооруженных людей. Я отключился от белки и кратко пересказал все Гидеону. «Второй и, я надеюсь, последний образец надо изъять», — подытожил я. «Хочешь использовать его против грешников?» — нахмурился Гидеон. «Не знаю пока, но уверен, что не хочу, чтобы они его использовали. Вообще никак. Готов?» «Знак бы какой!» Гидеон притих, будто собрался помолиться. И в этот момент где-то наверху раздался взрыв. Должно быть, что-то рвануло в районе складов. По стене пошла вибрация, с потолка посыпалась побелка, а лампы в коридоре закачались, как маятники. «Вот это вроде неплохой!» — хмыкнул я и передернул затвор Шмайсера.